Глава 26. Тейтум потер лицо и вздохнул. В голове стучало, а когда он закрывал глаза, то все равно видел перед собой яркий экран ноутбука. Последние 3 часа Грей читал отчеты, и теперь ему нужно немного свежего воздуха. Он работал с донесениями о кражах со взломом в Вест-Пулмане. Серийные убийцы часто начинают свой путь с фетишистских краж. Они вламываются в дома женщин и крадут белье, одежду или другие вещи, которые подогревают их фантазии. Похоже, что этот серийный убийца начинал с того же. При талике удачи им удастся отыскать в отчетах фетишистские кражи, что позволит пролить свет на личность убийцы. Ну, при большой удаче. Вест-Пулман был большим районом, растянувшимся за 2 патрульных маршрута в 5-м округе. Кражи со взломом были здесь обычным делом, и Тейтум уже устал читать об украденных ноутбуках и драгоценностях. Он ухитрился отметить 3 подозрительных заявления, 2 из-за белья в списке украденных вещей и еще 1, в котором вдовец сообщал о краже драгоценностей его покойной жены. Тейтум рассудил, что если этот убийца сдвинут на смерти, кража драгоценностей мертвой женщины вполне может оказаться среди его ранних преступлений. Они добавят эти отчеты к кипе возможных следов. Возможно, им удастся отыскать какую-то связь. Или просто фоновый шум. Тейтум начинал подозревать, что они гоняются за собственным хвостом. Ему нужен перерыв. Он немного отъехал от стола, колесики кресла скрипнули по кафельному полу, и оглядел комнату. За столами сидели лишь Зоя и Мартинес, больше в комнате никого не было. Где-то идет вечеринка, на которую их не пригласили? Тейтум посмотрел на лица других непопулярных деток из команды. На лице Зои не отражалось никаких чувств. Она уставилась в экран, временами нажимая одним пальцем на кнопку. Мартинес что-то бормотал под нос и делал какие-то заметки в блокноте. Тейтум прикинул расстояние до стола лейтенанта. Примерно 15 футов. На пути никаких препятствий. Он ухватился за столешницу и, сильно оттолкнувшись, поехал на кресле через всю комнату. «Вью!» Он немного промахнулся и едва не врезался в соседний стол, своротив корзину для мусора. Смущенно наклонился и подобрал разбросанные бумажки. Мартинес тем временем разглядывал его, подняв свою серьезную бровь. «Эй!» — сказал Тейтум, выпрямившись. «Все в порядке, агент Грей?» — спросил лейтенант тоном, обычно приберегаемым директором для недисциплинированного ученика на школьном дворе. «Ага, пока ничего не нашел. Пара слабых следов, ничего конкретного. А что у вас? Какие-нибудь новости от ваших детективов?» Мартинес 2 раза кликнул на иконку, открывая документ с перечнем имен и назначений. «Давайте посмотрим». Скотт беседует с хозяевами забальзамированных животных. Дана и Брукс ищут друзей и родственников Сьюзен Уорнер. Поскольку мы предположили, что убийца был с ней знаком. Мел внизу, в орг преступности, разговаривает с людьми из полиции нравов. Томми проверяет записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе пляжа у Огайо-стрит, пытается найти подходящих кандидатов на машину убийцы. До сих пор новостей у меня нет. «А какие контакты у вас есть по Сьюзен Уорнер?» «Ее родители, разумеется. Дядя, который живет неподалеку. 1 бывший бойфренд. 2 друзей из школы искусств. Я мог бы съездить поговорить с кем-то из них», — с надеждой предложил Тейтум. Мартинес поднял бровь. «Я думаю, агент, мои детективы в состоянии справиться с этими допросами. Вам не нужно. Лейтенант, я не пытаюсь топтаться по вашему расследованию». Грей поднял руки. «Мне нужно немного проветрить мозги, а я уже схожу с ума от этих заявлений о кражах». «Окей», — сказал Мартинес, его губы дернулись в намеке на улыбку. «Вы можете поговорить с...» Он посмотрел на экран. «Даниэлой Ортиз. Еще 1 студентка. Подруга Сьюзен Уорнер. Вы хороший человек. Я просто хочу избавить от вас оперативную комнату», — ухмыльнулся Мартинес. Тейтум откатил кресло к своему столу и направился к дверям. Потом остановился, развернулся и подошел к Зое. Взглянул на ее экран. Она тоже читала заявление о кражах со взломом и не выказывала никаких следов скуки и усталости. «Наверное, она робот, это все объясняет». «Я собираюсь съездить поговорить с одной из подруг Сьюзен Уорнер», — сказал Тейтум. «Не хочешь присоединиться?» «А разве не детективы этим занимаются?» «Я протяну им руку помощи». Нам нужно разобраться с этими отчетами. Отлично, произнес он, пожав плечами. Я съезжу сам. Повернулся к выходу. Погоди. Зоя схватила сумку и быстро встала. «Тебе до смерти хотелось поехать со мной, но чтобы сначала тебя поуговаривали», — заявил Тейтум. «Ничего подобного», — отозвалась Зоя, стремительно идя к выходу. «Я поведу машину».